«Неплохо выглядишь, сын», — сказал Оливер. «Очень неплохо». «У меня все нормально», — произнес Тони. Обращение в «сын» вызвало у него легкую гримасу. До армии Оливер всегда называл Тони по имени. «Любопытно, чем вызвана такая перемена?» — подумал Тони. «Ну, хотя тебе стоило бы немного поправиться, — заметил отец, — и посвежеть. Похоже, мало спортом занимаешься». «Я хорошо себя чувствую», — как бы оправдываясь, сказал Тони. «Ты не поверишь, — сказал Оливер, — сколько молодых парней не проходят медкомиссию. На вид здоровяки, а внутри всевозможные хвори. Городская жизнь. Отсутствие физических нагрузок. Меня бы не взяли в армию, будь я сложен, как Джелуис», — сказал Тони. Он предпочел бы сменить тему беседы. «Да-да», — тотчас согласился Оливер. «Я не имел в виду тебя. Я говорю в общем. Речь не идет об особых случаях. Последствия травм, таких вот несчастий». Оливер смутился. Тони облегченно вздохнул, когда бармен поставил перед ним бокал, и они прекратили этот разговор. Тони поднял виски. «За победу!» — торжественно произнес Оливер. Тони не хотелось пить с отцом, но он чокнулся, ощущая фальшь в атмосфере тускло освещенного бара, заполненного штатскими и хорошенькими женщинами в дорогих мехах. «Я знаю место, где готовят превосходный бифштекс», — сказал Оливер. «Это на 3-й авеню. Мясо с черного рынка». Он усмехнулся. «Какое мне дело? Для армии ничего не жалко. Там, куда нас пошлют, бифштекс — большая редкость». «Ты отправляешься в Европу?» — спросил Тони. Оливер с лукавым видом огляделся по сторонам. «Ну, не скажу тебе ни да, ни нет». Он похлопал сына по плечу и засмеялся. «Могу лишь намекнуть. Посмотри внимательно на своего отца. Теперь ты очень нескоро его увидишь». «Как же он изменился», — устало подумал Тони. «Пусть... Я был молод, но не мог же я так ошибаться». «Война, наверное, скоро кончится», — заметил Тони. «Не обманывай себя, сын», — сказал Оливер. Он понизил голос до шепота и приблизился к сыну. От Оливера слегка разило выпитым накануне виски. «Это надолго, сын. Видел бы ты то, что видел я, слышал бы...» Оливер важно покачал головой, думая о грядущих бедствиях и длительности боевых действий. «Бармен, — сказал он, — повторите. Один бокал, пожалуйста, — поправил его Тони. Мне достаточно». «Когда я учился в колледже, — сказал Оливер, — мы пили до тех пор, пока не валились под стойку. У меня завтра много дел». «О, конечно, конечно». Оливер нервно обтер рукой рот, внезапно поняв, что от него несет перегаром. «Шучу. Я рад, что ты вырос серьезным человеком. Честное слово. У меня появляется ощущение, что, несмотря на все ошибки, я оказался не таким уж плохим отцом. Многие парни в наше время...» Он махнул рукой, видя, что Тони, опустив голову, играет с бокалом. «Я хочу сказать, многие твои сверстники думают только о том, как бы напиться, потрахаться и развлечься. А на будущее им наплевать». «Каждый раз, встречаясь со мной, он произносит это слово. Еще раз услышу,